«Да, эти 10 000 мне заплатили за Михеева!» — выкрикнула она и разрыдалась, закрыв лицо руками. Мошкина больше всего обрадовало не признание Алены, а ее вот эти, может, первые в жизни искренние слезы. Эти рыдания уже не молодой женщины, ее вздрагивающие плечи говорили о том, что в ней есть место ростку доброго. Вот он тот миг, ради которого он и посвятил всю свою жизнь делу служения закону, миг осознания преступником тяжести и ненужности совершенного им поступка. Это был момент верховенства добра над злом. Мошкин плохо переносил чужие слезы, поэтому он, торопливо налив в стакан воды, предложил его плачущей женщине. Потому как сержант уверенно вел машину, чувствовалось, что он прекрасно знает город. Он умело выбрал скорость движения, поэтому каждый перекресток встречал их зеленым глазом светофора. Райотдел милиции находился в небольшом трехэтажном здании. Прямо перед входом в серое здание располагалась крохотная стоянка на 5-6 автомобилей. Она наполовину была пуста, и сержант без проблем припарковал машину, поставив ее рядом с желтым мотоциклом патрульной службы. Не нарушая этикета, Каримов первым делом направился к начальнику, который был ему знаком и, к счастью, находился в своем кабинете. Миловидная секретарша любезно позволила войти к начальнику, пояснив, что он находится в кабинете один. Рахманов тепло встретил Каримова, внимательно выслушал его и, пообещав помочь, сразу же вызвал к себе начальника участковых инспекторов. Он позвонил по телефону начальнику паспортного стола и попросил отложить текущие дела, а оказать действенную помощь подполковнику Каримову. Вошедшего в кабинет капитана, Рахманов попросил разыскать и направить к нему участкового инспектора, который обслуживает улицу Айни. Выслушав начальника, капитан ушел выполнять поручение, а Каримов, поговорив еще несколько минут, попросил направить его к паспортистам. Капитан и картотека находились на первом этаже, и Рахманов хотел проводить гостя сам, но тот настоял не делать этого, пообещав не заблудиться в здании РОВД. Начальником паспортного стола была молодая, светловолосая женщина, на которой ладно сидел мундир с погонами старшего лейтенанта. Она хорошо знала свое дело, и буквально через несколько минут на столе перед Каримовым уже лежали учетные карточки людей, проживающих на улице Айни в доме 25. По этому адресу проживали двое – Мирза и его жена. Сын Байрам, проживающий ранее с ними, был выписан в связи с переменой места жительства. Каримов поинтересовался, где теперь проживает сынок Мирзы. Женщина подошла к столу и, посмотрев на пометку, которая стояла в учетной карточке, скрылась в картотеке. Вскоре она вернулась, держа в руках две учетные карточки. Оказалось, Байрам проживал по новому адресу здесь же, в Фергане, но в другом месте, на Профсоюзной 27, которая находилась в Октябрьском районе. Каримов выписал для себя интересующую его информацию, содержащуюся в учетных карточках. Поблагодарив паспортистку, Ильяс вновь поднялся к Рахманову в кабинет. У него находился офицер, которого распекал хозяин кабинета, не повышая при этом голоса. По окончании монолога Рахманова Каримову стало понятно, что поведение офицера в быту оставляло желать лучшего. Появление Ильяза несколько остудило возмущенного Рахманова, и он отпустил провинившегося офицера. «Что там в паспортном столе? Нашли, что требовалось?» поинтересовался он у Каримова. «Да, спасибо. Эта блондинка знает свое дело. Благодаря ей я удовлетворил свое любопытство за какие-то полчаса. Мне бы еще поговорить с участковым инспектором, а уж потом поеду в Октябрьский район. Он уже здесь, и сейчас я его вызову сюда. Да не беспокойся, я пройду к нему сам, там и поговорим. А то здесь, в присутствии своего начальника, он будет волноваться и чувствовать себя не в своей тарелке. Смотри, как тебе будет угодно. Может, тебе удобнее поговорить с ним наедине? Он сейчас ожидает тебя в комнате участковых инспекторов. А где находится эта комната? Поинтересовался Каримов. Она расположена на первом этаже, но в другом крыле. Может, проводить тебя? Нет, я сам найду. Скажи фамилию участкового инспектора, чтобы знать, кого спрашивать. Фамилия старшего лейтенанта Змаев, а зовут Нурек. После того, как поговоришь с ним, зайдешь ко мне или сразу уедешь? Извини, но зайти не смогу, дела ждут. Так что бывай, спасибо тебе за помощь. Каримов пожал руку начальнику милиции и вышел из кабинета. Отыскать комнату участковых инспекторов ему помогла табличка на одной из дверей. В просторной комнате стояло несколько полированных столов, но только за двумя сидели сотрудники. Каримов сразу обратился к старшему лейтенанту, предположив, что это он и есть. Интуиция не обманула. Это был Змаев. Ильяс представился и спросил, знает ли Нурек проживающих на улице Айни, 25. На секунду задумавшись, Змаев улыбнулся и, глядя на Каримова, сказал: «Как не знать, когда в этом доме проживает Махмаджанов Мирза?» «Мне это имя ничего не говорит, а вам он, видимо, знаком?» «Я, собственно, разыскивал вас, чтобы услышать характеристику, так сказать, из первых рук». «А характеризуйте мне семейство Мирзы, но оценка должна быть объективной». Старший лейтенант выслушал Каримова и начал неторопливо говорить. «Я работаю участковым инспектором 9 лет, а до этого приходилось 3 года работать в госавтоинспекции водителем. О Мирзе я впервые услышал от своего предшественника, участкового инспектора, но лично познакомился позднее. Махмаджанов известен очень многим, так как работает в чайхане, где постоянно бывает многолюдно. Поначалу чайхана была государственной, но с началом приватизации 2 года назад Мирза ее выкупил, и теперь она принадлежит ему. Он капитально отремонтировал ее, расширил помещение, я бы сказал, создал уютный уголок, где можно отдохнуть, попить чаю, пообщаться с людьми. Лично сам Мирза очень обаятельный, уважаемый всеми человек. Это не только мое мнение, это мнение всех, кто так или иначе соприкасается с ним или был в его чайхане. Чем же так знаменит Махмаджанов? Как он смог завоевать доверие людей? Перебил он Змаева. Я думаю, что все идет от его доброго сердца. Он может уметь помогать людям в трудный момент. «Не понимаю я. Говорите конкретней». «Допустим, случилась у человека беда или неприятность. Мирза всегда посочувствует, утешит добрым словом или советом, а если нужно, то и поможет материально». «Послушать тебя, Нурек, то получается, что этот Мирза прямо посланец Аллаха». «Ну нет, посланец — это слишком громко сказано. А что он добрый, душевный человек, это уж точно». «А сам ты за помощью случаем не обращался к этому Мирзе?» «Почему не обращался?» «Обращался. Был такой грех и у меня». «Расскажи, как это произошло?» «Да произошло все очень просто. Подвернулась мне подходящая машина по договорной цене, а денежек не хватает. Вот и посоветовали мне обратиться к Махмаджанову». «Сколь большую сумму он занял вам и на каких условиях?» «Мне нужно было 6 000 сроком на 1 год. Он выслушал меня и согласился одолжить такую сумму. За эту услугу он взял с меня 10% годовых. Правда, при этом он пошел мне навстречу. Как правило, он берет 15%». «15%? Да, 15% годовых. А чему тут удивляться? Государство за подобную услугу, я имею в виду кредит, берет ничуть не меньше. Но пока ты добьешься государственного кредита, проклянешь все на свете. А мирза даже расписки не берет у своих клиентов. Каримова удивили такие рассуждения участкового инспектора, но он сдержал себя от комментариев. «И многим он оказывал такие услуги», — уточнил Ильяс. «Вы же видите, какое трудное сейчас время, так что недостатка в клиентах нет, скорее наоборот. Мало таких, как Махмаджанов». «Получается, что его можно охарактеризовать только положительно». «На мой взгляд, да», — без тени сомнения подтвердил участковый инспектор. «А что вы можете рассказать о сыне Мирзе, Байраме?» Немного задумавшись, участковый посмотрел на Каримова и произнес: «О сыне Мирзы нужно говорить особо». Она пила воду по-мужски, большими глотками, и размазывала слезы по лицу, ставшему вдруг некрасивым. Он подождал, пока Сухова успокоится. Ему совершенно было ее не жаль. Она все-таки заслуживала большее, чем эти слезы. Воспользовавшись паузой, он закурил и стал оформлять протокол допроса Алены Суховой. После того, как она успокоилась, он задал ей ряд вопросов, стараясь выяснить детали убийства Михеева. Когда она подписала листы с показаниями, то напоследок спросила о наказании, которое ее ожидает. Мошкин, собирая бумаги в папку, сослался на то, что все решает суд, но отметил, что ее чистосердечное признание сыграет положительную роль. Когда она ушла, и в коридоре стихли шаги сопровождающего ее милиционера, Мошкин с облегчением закурил после такого трудного, но удачного дня. Посмотрев на часы и убедившись, что уже половина шестого, он заторопился к выходу, собираясь еще навестить генерала. Докурив сигарету, он услышал гулкие шаги дежурного, который возвращался, проводив Сухову Алену в камеру. Мошкин, не задерживаясь, покинул внутреннее помещение, подождав, пока дежурный распахнет перед ним металлическую дверь. Визит к Говорову затянулся на час с небольшим, потому что он дотошно вникал в каждый эпизод следствия. «Ну что, Николай Федорович, можно сказать, лед тронулся. Меня, честно говоря, радует ваш успех. Два убийства можно считать раскрытыми. Доказать роль Боровкова во всей этой истории помогут и Губанов, и Сухова. Теперь очень важно вскрыть всех причастных к распространению наркотиков в нашем городе. Нужно покончить с этими преступлениями раз и навсегда, воздав должное каждому участнику. Для того, чтобы ускорить развязку и не дать никому ускользнуть, поэффективнее задействуйте своих помощников. Хватит вам, Николай Федорович, стараться все делать самому. Нужно больше доверять подчиненным, а то нам и замены не будет. Тут уж до пенсии рукой подать. Я и сам думаю, пусть они теперь раскручивают до конца и Костю, и Сухову, а с Боровковым придется заниматься мне самому. Слишком своенравная натура. Ладно, занимайся с ним сам, но своим хлопцам скажи, пусть работают с прицелом на установление личности того, кто заварил всю эту кашу в нашем городе. Заразу нужно рвать с корнем. Или, может, этот Боровков и есть ключевая фигура? Пока не могу утверждать ни того, ни другого. Выяснением этого вопроса пока не занимался, да и собеседник попался не очень разговорчивый. Постараюсь, конечно, установить и это. А я вот, Николай Федорович, не хочу предугадывать события, но на организатора этот Боровков не тянет. Он типичный исполнитель. Об этом я сужу только потому, что он сам пошел кончать Шаповалова, а авторитет сам на такое не пойдет. Значит, он на худой конец фраер, но не главарь, а нужно выйти на самого. Если этого не сделать, то организовать все вновь он сможет очень быстро, это раз плюнуть. Так вот, копайте поглубже и ребят своих настройте на это.